С началом бомбардировок Плевны император стал по утрам на тройках со свитой выезжать на передний холм и наблюдать за результатами. Сидел он на маленьком складном стуле. Обыкновенно с правой стороны располагался главнокомандующий, сзади в два ряда генералы свиты, министры поближе. Младшие чины держались по сторонам пригорка, однако настолько близко, чтобы услышать призывный возглас начальства. Те и другие смотрели за стрельбой в бинокли, внимательно отмечая работу батарей. Признаться, офицеров в присутствии государя изрядно стесняло. Без него они держались свободнее, расстегивали крючки у ворота мундира, полеживали на спине и на брюшке, отложив в сторону бинокли, ибо, правду говоря, наблюдение за бомбардировками, зрелищем однообразным и скучным, давно всем надоело. Молодежь болтала о петербургских делах, гадали, что делает она, когда придется свидеться, ах, как бы послали курьером. А впереди грозно высились плевненские редуты, которые теперь же, конечно, все это понимали, невозможно было взять прямым ударом в лоб. Высотки были выбраны турками умело, так что все подходы к городу прикрывались сильным огнем. Сделано все было солидно, не кое-как. Рвы широкие и глубокие, насыпи высокие, снаряды разрушали насыпи рвы, но турки старались за ночь поправить их. Кстати, офицеры и солдаты с удивлением обнаружили, что в нищей Болгарии царит такое материальное благоденствие, которое не снилось нашим мужикам. Крепкие хаты, отличный скот, ухоженные поля — все было справно и обильно. Болгары были в восторге от прихода русских братушек, но те невольно вспоминали родные и убогие деревеньки. Залихватские настроения давно исчезли. Все убедились, что у турок орудия и винтовки бесспорно лучше наших, а запасы снарядов, патронов просто неистощим. Генерал Газенкампф из штаба главнокомандующего с прискорбием констатировал в дневнике: «Мы ведь по обыкновению без стратегического резерва. Его никогда и не будет, потому что мы не в состоянии удерживаться от фатального стремления его израсходовать, как мот, не знающий покоя, до тех пор, пока не исчезнет последний грош, так и мы. Стоило нам обзавестись хотя бы небольшим резервом, сейчас же явилась мысль его куда-нибудь издержать. Великое счастье, что наш противник столь неискусен и близорук». Верещагин после выхода из госпиталя немало дней провел у Плевны. «Турки — бравый, но флегматичный народ», — записывал он в дневник. «И у них с большинством осаждавших русских батарей было нечто вроде негласного согласия. Много стреляем мы, усердно отвечают и они, помалкиваем, поберегая снаряды и людей. Мы не беспокоили, и они нас». Между тем, на Кавказском театре военных действий, после некоторой заминки с Баязетом, в начале октября турецкая армия была разгромлена при Аладже. Позднее, в ноябре, русские войска штурмом овладели Карсом и вышли к Арзеруму. На Балканском театре русская армия никак не могла овладеть Плевной, а оставлять у себя в тылу мощную группировку турецких войск было нельзя. На 30 августа был назначен третий штурм Плевны. Все понимали, что предстоит великое кровопролитие, но умы были заняты одним вопросом — возьмем ли Плевну? Ранним утром Верещагин наскоро завтракал за столом главнокомандующего. Великий князь сидел неподалеку, опустив голову и обхватив ее руками. Он что-то бормотал. Художник чуть придвинулся. — Как наши пойдут? Как пойдут сегодня? — говорил сам с собою Николай Николаевич. С утра моросил дождик, и глинистая почва до того размокла, что трудно было ходить и по ровному месту. Земля на несколько вершков налипала к сапогам. Каково было солдатам бежать на холмы и насыпи, преодолевать широкие рвы, да еще под жестоким прицельным огнем. В штабе главнокомандующего раздавались голоса, что стоит штурм отложить, но великий князь, справившись с нервическим порывом, твердо повторял: «Штурм!» Сомневающимся он объяснял, что сегодня именины императора, и это обстоятельство поможет войскам преодолеть все преграды. Он рассуждал, что первые штурмы провалились из-за прочности укреплений, теперь же часть их разрушена, войска стали опытнее, ему очень хотелось победы. Николай Николаевич заявил своим штабным, что намерен ко дню именин государя подарить ему плену. Ответом было молчание. Почти все знали, что войск атаковавших было меньше, чем обороняющихся, что укрепления повреждены незначительно, и эти участки турками уже пристрелены, и, что самое главное, турки ждут штурма и готовы его отбить.